Глава вторая. Мёрфи наотрез отказалась садиться в мой старенький голубой Volkswagen Жук. Правда, жучок давно уже не был голубым. Одна зеленая дверца, другая белая, сменили своих предшественниц, исполосованных чудовищными когтями. Вместо прожженной крышки багажника Майк, мой механик, поставил красную. Пусть жучок и не показывает чудес скорости и заводится через раз, но тем не менее заводится. Это обстоятельство служит мне утешением и вместе с тем удивляет. Удивляет потому, что практически любая техника имеет милую склонность сходить с ума в присутствии мага. Вверх тормашками может полететь что угодно и когда угодно. И автомобили не исключение из этого дурацкого правила. Я сказал Мёрфи, что глупо рисковать ее аппаратом, когда есть мой. Ну куда там? Она упрямо стояла на своем, и вскоре я понял, почему Кэррин спешила. Она гнала свой Сатурн по ночному шоссе безумной елочкой, лавируя в сплошном потоке с такой скоростью, что я вжался в сиденье, до хруста вцепился в ремень безопасности. Хорошо, хоть мы ехали не на мотоцикле. «Где пожар, Мёрф?» «Я не хочу, чтобы нас опередили». «Журналисты?» Я почти выплюнул это слово. «Без разницы». Больше она ничего не сказала. Зная ее дурную привычку к недомолвкам, Мёрфи говорит только, если сама этого хочет. Я до поры прикинулся шлангом, и остаток пути мы проделали в полном молчании. Когда Кэррин припарковалась и мы вышли, патрульный офицер повел нас к зданию, уже огражденному полицейскими желтыми лентами. Серебристая луна, почти совсем полная, заливала округу ослепительным светом. Мы шли гуськом, отбрасывая четкие тени. Над нашими головами в сторону аэропорта пролетел самолет. Он шел на посадку, держа курс на запад, и я невольно засмотрелся ему вслед. «Мёрфи!» — окликнул я спутницу. «Мы ведь уже выехали за пределы города. Разве пригород тоже под твоей юрисдикцией? Люди повсюду нуждаются в помощи, Дрезден. Предыдущие убийства произошли в Чикаго. Захотелось первой взглянуть и на это. Я работала с местными властями. Вряд ли будут проблемы». «Убийство? Постой, постой! Ты сказала убийство?» — переспросил я. «Мёрфи, да погоди же!» «Ну куда там?» Она даже не обернулась. Просто повела меня внутрь недостроенного здания, внешняя отделка которого была почти завершена. Поначалу я не обратил внимания на табличку при входе. «Версити?» — с удивлением прочел я. «Разве Марконы не выжег его дотла?» «Перенесли да перестроили. Подумаешь, плевое дело», — хмыкнула Мёрфи. Джонни Марконе, царь и бог предместий и бедных кварталов, короче, заправила всего преступного мира Чикаго. Прошедшей весной мы схватились в его клубе, тогдашнем Версити, из-за смертельного наркотика, появившегося на улицах. В результате клуб начисто сравняли с землей. Потом же пронесся слух, что наркодилер, которому я позднее накостылял, был врагом самого Марконе и будто бы главный мафиози сам заказал мне того парня. Плевал я на кривотолки, пусть думают, что Марконе пуп земли, и я не в обиде. Внутри клуба повсюду лежала строительная пыль. На карточных столах валялись рабочие инструменты. Пластиковые ведра с краской и связки новеньких кистей терпеливо ждали своей очереди. Две галогеновые лампочки наполняли просторное помещение белым, неестественно ярким светом. «Проснись, Дрезден!» — угрюмо сказала Мёрфи. Я проснулся и глянул вниз. Еще шаг, и я бы вляпался. Кровь. Очень много крови. Прямо от моих ног тянулась багровая дорожка к человеку, утопавшему в глубокой луже крови. Повсюду ошметки мяса, клочья одежды. К горлу подступила тошнота, и я еле подавил жестокий позыв к рвоте. На вид убитому было лет 30. Крупный мужчина. Короткая забавная стрижка, волосы шипами торчат в разные стороны. Парень лежал на боку, спиной к нам. Руки скрючены, ноги поджаты. В футах 8 от тела валялся маленький автоматический пистолет. Слишком далеко. И вот тут я заглянул ему в лицо. Кто бы ни был убийца, к человеческому роду он не принадлежал, потому что лица у трупа не было. На месте рта зияла жуткая рана, и виднелись окровавленные зубы. Уцелевшая половинка носа висела на бок. Глаза были вырваны, причем клыками. В круглые отметины натекла кровавая жижа. Куртка и рубашка изодраны на лоскуты и насквозь пропитаны кровью. Руки превратились в сплошное месиво. От выпотрошенных внутренностей исходило жуткое зловоние. Увиденное до мельчайших подробностей раз и навсегда врезалось в мою память. Я зажмурился, глубоко вздохнул, потом еще и еще. Не помогало. От тела исходил удушливый смрад. Желудок, наконец, не выдержал, и меня вывернуло. Сегодняшний ужин разом оказался на полу. Я отвернулся и уставился на стену невидящим взором. Все это время Кэррин не двигалась с места. «Гарри?» — тихо позвала она. Жесткие нотки в ее голосе куда-то исчезли. «Кажется, я знаю его. Проверь по снимкам дантиста». «Да? И кто же это?» «Я звал его просто Ёжик из-за прически. Он был телохранителем Марконы». Мёрфи коротко выругалась. «В чем дело, Мёрф?» Я неловко обернулся через плечо, стараясь не смотреть на останки Ёжика. «А смотри здесь еще. После поговорим», — сказала она. «И что мне искать?» «Сам узнаешь», — ответила Кэррин и еле слышно добавила. «Надеюсь». Я вернулся к своим обязанностям и продолжил осмотр. Одно из боковых окон разбито. Рядом валяется сломанный стол. Я подошел ближе, и под ногами захрустело битое стекло. По-видимому, с улицы вломились как раз в этом месте. На осколках сгустки крови. Я подобрал кусок побольше и присмотрелся. На острых краях не до конца высохла густая алая кровь. Я бережно завернул находку в носовой платок и сунул в карман. Потом стал кружить по комнате, внимательно изучая строительную пыль под ногами. Кое-где она полностью стерта. Похоже, там отчаянно боролись. Мое внимание привлекло место под окном, куда электрическое освещение почти не попадало. Зато лунного света хватало в избытке. Я опустился на колени рядышком с этим островком из призрачного серебра. В самом центре ясно виднелся отпечаток лапы. Собачьей лапы. величиной с мою ладонь, не меньше. Подняв глаза к окну, я увидел лунный диск. Он был уже почти круглый. «Черт!» — выдохнул я. «Черт!» Мёрфи мигом очутилась подле меня. Я облизнул внезапно пересохшие губы и поднялся с колен. «Да, ты попала в интересное положение». «Не шути, Дрезден, объясни толком». «Толком? Хорошо. Скорее всего, нападавший появился оттуда». Я кивнул в сторону разбитого окна. «Там есть его кровь. На жертву напал сзади, отобрал оружие и убил. Сначала они боролись здесь. Видишь, пыль на полу стерта. Потом ежик рванул к выходу, но добежать не успел. Его порвали на куски». Я смотрел Мёрфи прямо в лицо. «Другие убийства, подобные этому, произошли недели 4 назад, во время прошлого полнолуния. Ты о них говорила?» Она кивнула. «Около 4 недель. На луну никто не обратил внимания. Только я». «Угу. А теперь взгляни сюда». И я показал ей отпечаток. Кэррин замерла. «Гарри, ты хочешь сказать, что это волк? Оборотень? Вервольф?» Она обхватила себя руками, словно от холода. «Да, ну, не совсем как в фильмах, просто похожий». «И что же мне делать? Что мне делать? Скажи, Гарри!» Сказать я ничего не успел. С улицы донесся невнятный шум, и двери с треском распахнулись. Мёрфи напряглась. «Проклятье! Скунсы вонючие! Ну и скорость у них!» Четверка новоприбывших по-военному слаженно и без суеты рассредоточилась по залу. Впереди шел темноволосый человек, очень высокий, ростом почти с меня. Темно-синий костюм на могучей фигуре сидел как влитой. На лацкане пиджака болтался значок с крупной надписью «ФБР». «Перекрыть место преступления», — приказал он. «Лейтенант Мёрфи, какого черта вы здесь делаете? Это не ваша территория». «Я тоже очень рада нашей встрече, агент Дентон», — ровным голосом ответила Кэррин. «Ну и скорость у вас». «Я не приглашал вас сюда». Дентон говорил низким, хрипловатым голосом. Его темные глаза метали молнии, на лбу пульсировала жилка. Он перевел взгляд на меня. «Это еще кто?» Я хотел представиться, но вмешалась Кэррин. «Никто». При этом она зыркнула на меня, чтобы я заткнулся. Но не тут-то было. Чертик в табакерке не усидел. «Гарри Дрезден!» — громко и отчетливо доложил я. Постарался на славу. Думаю, в этот момент Мёрфи с наслаждением бы меня придушила. «А, тот самый проходимец, о котором писали в Трибьюн? Читал, читал». Дентон повернулся к Мёрфи. «Вы и ваш сдвинутый дружок можете выметаться отсюда. Сейчас здесь будет работать настоящая полиция. Мы, знаете ли, в бирюльки не играем». На его счастье, взгляды убивать не могут. В противном случае от агента Дентона остались бы только дымящиеся ботинки, ну или даже подметки. «Агент Бен». Молодая женщина, до этого напряженно созерцавшая труп, обернулась в нашу сторону. Волосы у нее оказались совершенно седыми, хотя на вид ей было едва ли больше 30. Зеленые глаза, смуглая кожа, губы сурово сжаты. Женщина двигалась упруго и твердо, Сразу чувствовалась отменная боевая подготовка. Такие, когда необходимо, в мгновение ока становятся быстрыми и очень опасными бойцами. Из всей четверки только у нее оружие было на виду. Она не считала нужным скрывать наплечную кобуру. «Да, сэр!» Голос звучал на удивление тихо, но встала она с четким расчетом держать нас обоих в поле зрения. «Проводите гражданских». Дентон сделал ударение на последнем слове. Бен коротко кивнула в ответ. Больше ничего. Стояла и ждала. В мои намерения сопротивление не входило. Чего нельзя было сказать о моей спутнице? Мне хорошо знакомо это упрямое выражение лица. Сомнений нет. Кэррин приготовилась к драке. Ну вот, ну черт побери, ну нужно охладить боевой пыл Мёрфи, иначе мы не доведем дело до конца. Поговорим на улице? Позвал я ее. Вот еще. Прошипела Мёрфи. Убийца за месяц положил уйму народу, и местная полиция позволила мне проводить расследование. Она с вызовом уставилась на Бен. Та нервничала. Плечи заметно напряглись. Ситуация накалялась. «У вас есть письменное разрешение?» С расстановкой спросил Дентон. Жилка на его лбу пульсировала все сильнее. «Вы считаете, что можете предъявлять требования, лейтенант?» «Не дави на меня, Дентон», — недобро сказала Кэррин. Я поежился. «Послушай, Мёрфи!» Я положил руку ей на плечо и легонько его сжал. «Давай просто выйдем и поговорим». На мгновение наши глаза встретились, и она расслабилась. Черты ее дрогнули, во взгляде мелькнула тень сомнения. Увидев, что она готова сдаться, я позволил себе выдохнуть. Не хотелось бы превращать простую размолвку в жестокую стычку. К хорошему это не приведет. «Вышвырни их!» — приказал Дентон. Бен подошла к Мёрфи и ударила ее без всякого предупреждения, мол, «Привет, хорошая погодка!» Просто подошла и ударила смазанным и почти незаметным движением. Никогда раньше я не видел подобного приема. Однако Мёрфи сумела закрыться и отразить нападение. Она развернулась, схватила седовласку и с треском припечатала ее об стену. Изумленной противнице хватило секунды, чтобы прийти в себя после удара. Отточенным привычным жестом она выхватила пистолет. Я бросился к Мёрфи и повалил ее. Грянул оглушительный выстрел. «Бен!» — заорал Дентон и ринулся к ней, не обращая внимания на пистолет. Он стал между нами и начал торопливо говорить ей что-то. «Ах ты ж сумасшедшая сука! Белины объелась!» — взревел я. На шум выстрела прибежали остальные. Два других ФБРовца и полицейские, дежурившие снаружи. Кэррин хрюкнула, больно двинув меня локтем в живот. Охнув, я скатился с нее, и мы поднялись. Кажется, оба целы. «Что здесь творится?» — потребовал объяснений полицейский. «Произошло недоразумение», — невозмутимо ответил Дентон. Самопроизвольный выстрел пистолета агента Бен. Офицер почесал в затылке и посмотрел на Мёрфи. «Это правда, лейтенант?» «Да чёрта с два! Это с ума!» Кэррин не дала закончить. Она опять двинула меня локтем и, пока я потирал многострадальный живот, быстро ответила. «Все случилось, как рассказал агент Дентон». Я в недоумении уставился на нее. «Ну, Мёрф, ну дай сказать, эта девица...» «Не справилась со своим оружием», — подытожила Кэррин. Полицейский пожал плечами и отвернулся. Дентон несколько секунд пристально смотрел на мою спутницу. Затем позвал своих ребят. «Роджер, Джо, убедитесь, что с лейтенантом Мёрфи все в порядке, и проводите ее до машины». «Сделаем, Фил». К нам подскочил лопоухий рыжий пацан с веснушками по всей физиономии. «Мистер Дрезден, лейтенант, меня зовут Роджер Харрис, а это агент Уилсон. Почему бы нам всем не выйти на свежий воздух?» Его угрюмый напарник, нескладный лысеющий мужик с объемистым брюшком, молча кивнул нам, указывая на выход, и хмуро потопал к дверям. Кэррин смерила Дентона долгим взглядом, крутанулась на каблуках и торжественно зашагала вслед за увольнем. Ну и я за ней, будто нитка за иголкой. «Уф, до сих пор поверить не могу. Слушай, а какого дьявола ты не сказала им, что случилось на самом деле?» В полголоса спросил я. «Что эта дрянь пыталась из-под тишка врезать мне?» Мёрфи и не думала говорить тише. «Что она пыталась дырок в тебе понаделать?» Уточнил я. Мёрфи зашипела, но шаг не сбавила. Я оглянулся и увидел, что полицейские уже огораживают место вокруг тела. Вовсю суетились медэксперты. Дентон стоял на коленях позади Бен, а она сидела, уткнувшись лицом в ладони, и, похоже, плакала. Дентон бесстрастно разглядывал меня. Казалось, в уме прикидывая, что напишет в моем досье. «Выше среднего роста, худощавый, острые черты лица, без особых примет». Я тоже смотрел на него, и вдруг меня озарило. Дентон что-то скрывает, знает и молчит. Что навело меня на эту догадку? Ну, весь его облик, поведение, пульсирующая жилка на лбу. «Хм!» — хмыкнул лопоухий. Я обернулся. Харрис открыл дверь для нас с Мёрфи. Мы вышли. «Может, Дебори и правда стоит расслабиться?» — заговорил рыжий. «Она знавала одного из убитых и после всего стала сама не своя. Уже месяц не спит». «Заткнись, Харрис, хорош трепаться», — проворчал агент Уилсон. Он развернулся к нам и сказал ровным голосом. «А вы двое, шуруйте-ка отсюда ко всем чертям, чтобы я вас здесь больше не видел. Между прочим, лейтенант, теперь отделу внутренних расследований будет чем заняться, не правда ли?» И пошел в клуб. Рыжий смущенно улыбнулся, извиняясь за грубость напарника, и поспешил за толстяком. Дверь захлопнулась. Мы с Мёрфи остались снаружи одни-одинешеньки. Я посмотрел на сияющую в безоблачном небе луну. «Подведем итоги. Что мы имеем в активе? Вервольфа, напавшего на шестерку Марконы. Искалеченное тело, море крови. Спятивших агентов ФБР, которые заводятся с полоборота и начинают палить почем зря. Немного кунг-фу, немного вестерна и несколько вскользь брошенных угроз. Одним словом, волноваться не о чем. Просто еще одна ночь на работе».